появился один из моих клубных знакомых, некто Фемистер. И я услышал, как бармен пробормотал ему что-то вроде «под мухой». Я понял, что речь обо мне. «Под мухой? Да что они понимают? Когда я берусь за дело, это вам не какая-нибудь паршивая муха, а целый орел». Только на сей раз ничего, казалось бы, не происходило. Я лишь замыкался в себе глубже и глубже. Топор звенел ничуть не менее решительно, чем всегда. «Фемистер добрый, малый». Он подсел ко мне и завел беседу. Отвечал я ему довольно ясно и связно, хотя, возможно, излишне вычурно. Он предложил пообедать вместе, и я согласился. Он съел клубный обед из нескольких блюд, я же размазывал свою еду по тарелочке и старался отвлечься от ее запаха, который казался мне гнетущим. Фемистер был доброжелателен, однако мои любезные нон-секвитуры отбивали у него охоту продолжать разговор, как я того и добивался, и когда обед закончился, стало ясно, что изображать и дальше доброго самаритянина он не в силах. «Non sequitur» от латинского «non sequitur», то есть «не вытекает». Так в логике называют ошибку, состоящую в том, что выдвигаемые доводы не подтверждают доказываемого тезиса. «У меня сейчас встреча», — произнес он. «А вы что собираетесь делать? Не торчать же тут весь вечер одному? Почему бы, скажем, не сходить в театр? Вы не видели этого парня в театре Александра? Просто изумительно. Его зовут Магнус Айзенгрим, хотя вряд ли это настоящее имя. А вы как считаете? Шоу просто превосходное. Я еще таких фокусников не видел. Он и гадает, и на вопросы отвечает, и еще бог знает что. Превосходно. Вы просто будете вне себя». «Самое подходящее для меня место», — медленно и вдумчиво отозвался я. «Я схожу. Спасибо за идею. А теперь бегите, не то опоздаете». Он удалился, довольный, что сделал доброе дело, и сумел отвязаться от меня без эксцессов. На самом деле ничего нового я не услышал. Неделю назад я уже был на «Суаре иллюзий Айзенгрима» с моим отцом Денизой и Лореной, у которой тогда был день рождения. Меня затащили в самую последнюю минуту, и шоу мне совсем не понравилось, хотя я и видел, что сделано оно мастерски. Но меня жутко раздражал сам Магнус Айзенгрим. Хотите знать почему? Потому что он всех нас дурачил, причем так умело, что большинству это нравилось. Он был мошенником особого рода. Он играл на той самой составляющей человеческой доверчивости, которая интересует меня больше всего. Я говорю о желании быть обманутым. Знаете эту безумную ситуацию, лежащую в основе неисчислимых преступлений? Один человек так задуривает другому голову, что тот готов поверить в любой обман, снести любое дурное обращение, иногда вплоть до убийства. Обычно это не любовь, а скорее малодушная капитуляция, отказ от всякого здравого смысла. Порой и я становлюсь жертвой этого поветрия, когда слабый клиент решает, что я кудесник и могу творить чудеса в суде. Вы, как психоаналитик, тоже наверняка с этим сталкивались. Люди начинают думать, будто вам под силу распутать все глупости, что они натворили за целую жизнь. В жизни это довольно мощная сила, и тем не менее, насколько мне известно, у нее нет названия. Простите, но у нее есть название. Мы зовем это проекцией. Да? Никогда не слышал. Ну, да как бы оно ни называлось, Айзенгрим пользовался этим в театре на всю катушку и дурачил 1200 человек, а те только радовались, что их водят за нос, и просили еще. Мне было противно, а в особенности стало невмоготу, когда началась эта чушь с медной головой Роджера Бэкона. Это был предпоследний номер в его программе. Я ни разу не досмотрел его шоу до конца. Думаю, на закуску должна была быть какая-нибудь пикантная чушь про доктора Фауста, но именно медная голова Роджера Бэкона породила массу пересудов. Номер начинался в темноте. Потом сцена постепенно освещалась, свет шел из большой человеческой головы, которая плавала посреди сцены, и создавалось ощущение, будто голова эта раскаляется. Она говорила с иностранным акцентом. «Время есть», — изрекла она, и раздались трели скрипок. «Время было», — сказала она, и зазвучали в унисон трубы. «Время ушло», — заявила она. Раздалась приглушенная барабанная дробь, и зажегся свет ровно настолько, чтобы мы могли увидеть Айзенгрима. На нем был вечерний костюм, но с бриджами, словно он находился в суде, и он поведал нам историю головы, которая знает все на свете. В английских и канадских судах бриджи — такая же традиция, как и парики. Он обратился к аудитории с просьбой дать ему различные предметы. Ассистенты запечатали их в конверты и отнесли на сцену, где он их перемешал в большой стеклянной вазе.